Часть пятая. Приближался Великий пост, и отец Ефимий решил служить, не спрашивая разрешения у властей. Но перед Пасхой подал заявление, чтобы разрешили служить, а про себя решил, что дадут разрешение или нет, все равно служить будет. На Пасху пришло человек 30. Началась пасхальная заутренняя. Около 2 часов ночи ворвались сотрудники НКВД. Все присутствовавшие были переписаны. Отец Ефимий арестован. В тюрьме он писал: «Если меня необходимо обвинить, покоряюсь этому с радостью. По окончании следствия прошу меня из-под ареста не освобождать, потому что, освободившись, я снова буду чувствовать себя обязанным исполнять свои священнические обязанности, то есть крестить, отпевать и совершать другие требы». В мае 36 года следствие было закончено, и священника перевели в Минусинскую тюрьму. В августе 36 года особое совещание при НКВД приговорило его к 3 годам лагеря, и он был отправлен этапом в Карагандинский лагерь. Через год, летом 37 года, против него было начато новое дело. Он был в то время в лагерной больнице и успел отправить домой последнее письмо. «Состояние здоровья моего тяжелое. Кроме того, я потерял очки, и их раздавили. Так что я теперь еще и слепой, не вижу ничего без них. Украли обувь, белье и, наверное, выбросят из больницы раздетым, потому что меня надо кормить. А ведь я числюсь не за лагерем, а за оперчастью, как последственный». 15 сентября 1937 года отца Ефимия расстреляли.